временные неприятности. У всех, наверное, есть такие друзья, это чаще всего одноклассники, немножко подзабытые, которые приходят к вам домой и кричат вам из гостиной: «Слушай, чувак, я тут у тебя нашел, ну, например, деньги». Что значит «ты нашел»? Я, собственно говоря, ничего не терял. Нашел он. Ну ладно, неважно. Здравствуйте, с вами Алекс Диджи, это программа «Временные неприятности», и она о том, что неприятности в нашей жизни есть, но все они временные, когда-нибудь они пройдут. Рекламную песню по этому поводу слушайте в конце программы, ну а сейчас я хочу сказать, как эта программа будет выглядеть. Выглядит она будет в виде монолога. Монолога я хочу сразу объяснить, почему. Потому что, собственно говоря, никто не умеет слушать. В детстве, в 88-м, неважно, я путаюсь немножко в годах, я читал лекцию об искусстве вести беседу. Дело было в ЛТП в Красноярском. ЛТП, ну, чтобы вы знали, это лечебно-трудовой профилакторий, а по большому счету зона для алкашей. И, в общем, это выглядело так. Множество серьезных лиц сидело в зале, человек, наверное, 300 или 400, черт его знает, я сильно их не считал. У всех суровые лица, у всех черные фуфайки, между рядов ходят вертухаи и смотрят, чтобы все впитали до последней капли великую мудрость об искусстве вести беседу. А мне тогда было что-то 18 или 19 лет, я работал в ДК, и черт меня дернул вообще вот эту вот лекцию читать. Но неважно. То есть это был первый и последний раз, когда я читал лекцию об искусстве вести беседу, и с тех пор это искусство было утрачено напрочь. Интервью сейчас берет каждый, кто хочет и где хочет, и даже здесь на радио. Олег, извини, но я просто послушал пару интервью. Не, это нормально, по крайней мере, кто-то что-то рассказывает, но, в общем, не до такой степени, как мне бы хотелось. Я объясню, почему это происходит. Потому что вот многие мои друзья в последнее время просто перестают слушать, ты им начинаешь что-то рассказывать. Это, кстати, конкретный случай, ну, и вот рассказываешь, говоришь, прошлой зимой, и он тебя перебивает, прошлой зимой, это ты мне будешь про зиму говорить, я занимался бобслеем, я вообще все про зиму знаю, снег, лыжи, шапки снежные на вершинах гор, и вообще вот телку я одну там, правда, это было не зимой, а прошлой весной, но причем так, что она мне прямо кровать сломала, и вот ты хотел ему какую-то историю рассказать, а он тебя перебил, потому что ему тоже очень важно, а причем он разговаривает с диджеем, человеком, который работает на радио, говорит много слов, это у них в сознании такое, и они должны рассказать ему что-то, миллион всяких штук, и это же как же, почему в России в целом и в Красноярске в том числе не работает стендап? Стендап, я объясню, это такая штука, когда человек выходит перед огромной аудиторией и шутит остроумно, и весь зал Олимпия, там 1500 человек падает под кресло или свистит там с криками «Уберите это со сцены, что за дрянь?» Вот. Почему это не работает в Красноярске и в целом в России? Первая причина – это, конечно, тематика выступлений, потому что у нас суровые законы. Основные шутки, вернее, основные темы, на которые можно шутить в Соединенных Штатах Америки, например, или в Англии – это политика, религия, женщины. Ну, то есть секс. Почему у нас это нельзя? Ну, я не знаю, стоит ли объяснять. Потому что про политику нельзя – это сразу тюрьма, там оскорбление вышестоящих. Про религию тоже – это оскорбление чувств верующих. Ну и секс, потому что у нас запрещены маты. Кстати, про первые две темы можно также сказать. Маты запрещены, как ты будешь шутить про политику? Вот, это по поводу тематики. Ну а второе – допустим, я выступал в Красноярске, ребята делали попытку, что у нас в буфете самым главным будет стендап, все будут ходить, хохотать. Но, в общем, не получилось, потому что вот сидят люди в зале, и, ну, то есть они посмеялись, но немножко так, с уважением. А над кем они будут смеяться? Кто это такой? Это Леха с Рощи. Чем мы над ним будем смеяться? Да кто он такой? Да пошел он нафиг. Сейчас я открою рот и наговорю здесь еще 14-500 миллиардов куч, потому что же я же крутой, бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла. Только сделал паузу, я говорю, жопа. Все, ха-ха-ха. Он как, что, почему он какой-то мелкой жопой меня победил? Давай я тоже наговорю 500 миллиардов статью. Дайте мне какую-нибудь, я почитаю. Сейчас сделаю комментарии там, потому что я же самый умный. Смотрите, какая у меня огромная машина и галстук до самых штанов. Вот, поэтому у нас как-то не получается диалога. У нас не у нас с тобой, а в смысле вообще с любым человеком. Поэтому я буду все-таки выступать соло в монологе. Временные неприятности. А «Временные неприятности» — это программа такая, которую, дай бог, вы слушаете. И основная тема, в общем, заявленная в анонсе, выглядит она так. «Светлое будущее», о котором так долго говорили большевики, наступило у меня в подъезде. Я, кстати, переехал не так давно, около 5 лет назад, в однокомнатную однушку, 8-й этаж, 9-этажного дома. Дом такой не новый, лифт. Лифт у нас был замечательный некоторое время назад, 3 года. Лифт хороший, такой деревянный, украшенный надписью «С новым 2011 годом», и там еще несколько надписей нецензурно. Кстати, я забыл сказать, что не рекомендую слушать эту программу тем, кому моложе 16, в поддержку закона о рекламе там и все такое. Вот, и это был замечательный лифт, чудесный, он работал. У него были такие знакомые до боли деревянные двери, дыра, вот во всех лифтах была дыра. Кто зачем ее проколупал, что там было смотреть, это стена, которая едет. Ну, в общем, была дыра. И решили его поменять, этот лифт, сделали новый, железный, ну как железный, там какие-то стены такие, уже он бездушный, уже скучный, на нем даже вот писать ничего не хочется, не, ну нынешнее поколение что-то там написало, Маша там, ну и так далее, вот, но это уже не то. Понятно, в каждом углу наблевано. Ну, как наблевано? Была такая традиция в детстве, зайдя в лифт, чтобы не заболеть, плюнуть в каждый угол. Так вот, молодое поколение, обращаюсь к вам, это не работает, это проверено. Хоть плюй, хоть не плюй. Если тебе продуло где-нибудь или промочил ноги, ты все равно заболеешь, это не работает. То есть не надо плевать в лифтах. И вот этот новый лифт, и не так давно, около 5-6 месяцев назад, это светлое будущее проявило себя просто в полную ногу. Имплантировали тетку в лифт. В лифт имплантировали тетку, и я когда сам первый раз с этим столкнулся, то есть приезжаю на свой этаж, двери открываются, я выхожу, и мне вслед такая тетка: «Этаж!» Ну, я, в общем, опешил, потому что ехал один. Какая тетка? Что за этаж? Какого черта? Потом догадался, это как бы программа помощи слабовидящим, хотя какие слабовидящие? Ну, может, кто-то живет в нашем подъезде слабовидящий. Все мои знакомые, которые ко мне приезжали, наложили кирпичей, выходя из лифта, потому что вот это пугает. Ты приезжаешь на 8-й этаж, двери открываются, и тетка: «Этаж!» Что такое? Какой этаж? Зачем это? Кто эта тетка? И у меня предложение к тем, кто придумал вот это усовершенствование. Понятно, чтобы наша жизнь была лучше, чтобы у нас вокруг был прямо Нью-Йорк. Но вместо того, чтобы эту тетку, ее отрегулировали недавно. То есть я пожаловался как-то в одном из своих этих постов, что вот тетка, она говорит «этаж», а когда двери открываются, шум такой, и она называет «этаж». Хотя бы вот это сделайте. В общем, тетку отодвинули, и теперь ты выходишь, дошел до своей двери, и она такая: «8-й этаж» уже где-то там за спиной. Вот. Давайте эту тетку оттуда выкорчуем, сделаем этот лифт нормально. Потому что, когда ты живешь на 8-м этаже, заходишь, а лифт не работает, тебе хочется найти этого лифтера и убить. Это обычное дело. Но я, как бы вот эта тетка, она печалит ужасно, потому что лифт не работает часто. Ладно, если ты веселый молодой человек, которого отправили за хлебом, ты весело сбегал вниз и поднялся наверх. А если ты бабушка, и у тебя ноги варикозные, и ты еле ходишь, вот эта палочка, и у тебя единственная надежда спуститься вниз, посидеть на лавке, поболтать со своими подружками, а вместо этого ты выходишь, и у тебя в лифте тетка, но лифт не работает, черт его дери. Причем лифт-то новый, ему только 4 года. Что вы делаете там вообще? Кто это ремонтирует? Как-нибудь сделайте это по-человечески. В общем, это было очень обидно. Но это светлое будущее, вот оно наступило, вот таким образом. И такое светлое будущее наступает достаточно часто. Давайте я вам расскажу про другое. Сколько у нас времени осталось приблизительно? Ну, некоторое время есть, хорошо. Вторая основная тема, да, которая тоже была заявлена, это косцы. Косцы. В детстве, допустим, если вам доводилось быть в деревне, когда начинался сенокос, это очень романтичное время. Когда ты лежишь, ты такой барчук, на каких-нибудь подушках волшебных, придавленный огромным одеялом, хотя лето и плюс 30 на дворе, и вот где-то вдалеке такой что это такое? Бабушка, это косцы, они косят сено. Вау! И ты такой умиротворенно засыпал под этим равномерные всхлипы косы. Что сейчас происходит? Черт их дери. Ты просыпаешься, и вот это вот за окном такая... Кажется, что там корчуют зубы всему двору. У меня окна выходят на задний двор. Я думал, что это счастье и благо. 8-й этаж, задний двор. Я думал, что всегда будет тихо, потому что раньше я жил на 3-м этаже, и окна выходили вперед. И вот я просыпался 4:30. Почему? Потому что именно полпятого выходил узбек или казах, неважно, ну, какой-то чувак, который убирает у нас мусор, и вот он, значит, хватал эту мусорку здоровенную, железную, которую, не знаю, как он поднимал, а он ее никак не поднимал, он ее волочил волоком по бетону, и от этого звука весь дом ходил ходуном, все просыпались, и прямо, ага, ужас, полпятого. Ну, и я такой счастливый, переезжаю, задний двор, 8-й этаж, нифига. То есть летом, когда у тебя открыт балкон, вот эти вот звуки ужасные, хорошо, там детей не убивают, хотя было пару раз, собаки кого-то ели в 4 утра, это жутко, то есть они рвут, и ты понимаешь, что там какое-то смертоубийство происходит, а тебе лениво, еще и лифт не работает. Ну, в общем, вся вот эта вот штука. И как вывозят мусор у нас? Я помню, что про косцов собирался рассказать, зафиксируйтесь. Как вывозят мусор? Мусор вывозят несколько раз в день, потому что рядом 5-этажки, вот эта мусорка, и подъезжает вот эта вот страшная машина с жутким звуком. Зачем, я, кстати, до сих пор не понимаю, почему она так шумит? Давайте ее как-то смажем. Ну, в общем, она подъезжает. Первый раз она подъезжает утром, допустим, да, 8:30. Она выгружает мусор, там все, ладно, ты пережил эти страшные полчаса, продолжаешь заниматься своими делами, если тебе не нужно на работу. В следующий раз она приезжает ближе к вечеру, что-то там 4:30, там 5:30, 6:30 в это время. Потом она приезжает чуть попозже, 11:00, до 11:00 они грузят этот чертов мусор. Однажды я выхватил, что они что-то в начале 2:00 подъехала вот эта жуткая машина, и опять давай греметь баки, опять давай вот это вот грузить все, и вот это вот жуть. Что они там ночью, как они видят? Ну ладно, хорошо, лето, там фары, все дела. А однажды я проснулся от того, что они в 3:30 утра начали грузить. Кто ночью выбрасывает мусор? Как у вас вообще это получается? Ну, в общем, жить на заднем дворе 8-этажки не так уж романтично, поверьте мне. Косцы. Вернемся к косцам. К людям, которые косят траву, потому что положено так, потому что по разнарядке, и вот в это время они должны косить. И вот они косят. Ладно бы они косили, когда все на работе. Но ты возвращаешься, допустим, 5:30, там, в 5:00 вечера, и слышишь, вот он приближается, он начинает косить, и вот этот вот жуткий звук вот этой бензопилы или бензокосилки, и ты представляешь, как он вон в очках, там, в наушниках ходит, косит, и ты понимаешь, что он косит уже 4-й час. Что там можно косить у меня на заднем дворе? Там здоровенные тополя, они выше 9-го этажа. Люди, которые с 1-го по 7-го живут, они никогда не знали, что такое рассвет и закат. То есть они просто у них тополя застят все небо, и под этими тополями, поскольку солнце не проникает, там ничего не растет. Там растет какая-то мелкая сурепка, не знаю, 5 сантиметров. Что ты там косишь вообще? Нет, он косит, косит, косит. Но там, правда, лежат пластиковые бутылки, там какие-то бумажки, пакеты, 2 ненужных гаража, там будка электрощитовая какая-то, не знаю. Ну, как, короче, что-то там есть. Но вот он вот эту сурепку где-то везде находит, каждую веточку, каждую травинку он будет указывать так, чтобы весь двор знал, что этот человек работает, что вот у него есть вот эта бензокосилка, и он этой бензокосилкой все скосит к чертовой матери. Не для того, чтобы там было чисто, а просто для того, чтобы насрать всем в карман. Я думаю, что вот на этой мысли можно было бы завершить. Ну и можем уже, да? Вот. И в подтверждение своих слов, что в свое время, в 84-м году и до этого года, до 84-го, люди как-то были спокойнее, не такие нервные, они не пытались скосить траву, чтобы об этом знал весь город. Вот. Послушаем песню Эдуарда Хиля, в исполнении Эдуарда Хиля, называется она «Лесорубы», про счастливое советское время, «Лесорубы ничего нас не берет», и продолжим через некоторое время. Лесорубы, ничего у нас не берет, ни пожары, ни морозы. Поселился наш обветренный народ между елкой и березой. Эй, привыкли руки к топорам, только сердце непослушно докторам. Если иволга поет по вечерам, если иволга поет по вечерам. Лесорубы, 47 холостяков, валим кедры в 3 обхвата. Нам влюбиться просто пара пустяков, да не едут к нам девчата. Эй, привыкли руки к топорам, только сердце непослушно доктора. Если иволга поет по вечерам, если иглка поет по вечерам. Лесорубы, наша родина тайга, Дед Мороз, мы соседи. Нас боятся и февральская пурга, и лохматые медведи. Только сердце непослушно доктора, если иглка поет по вечерам, если иглка поет по вечерам. Лесорубы, на делянке у костров мы умеем веселиться, и на стройках эхо наших топоров слышно в селах и столицах. Только сердце непослушно доктора, если иглка поет по вечерам, если иглка поет по вечерам. Сердце непослушно доктора, если иглка поет по вечерам, если иглка поет по вечерам. Временные неприятности. И снова здравствуйте, мы продолжаем. Программа наша называется «Наша». Когда я говорю «Наша», я имею в виду, что здесь сижу я, Алекс Диджей, напротив меня Олег Тихомиров, человек, который все это придумал. Она «Наша», но у него микрофон выключен. Я рассказывал, почему. Потому что мы разучились слушать, а это очень важно. В момент общения я объяснял, почему. Потому что последний раз читал я лекцию об искусстве вести беседу в ЛТП города Красноярска в 1988 году. Хотя насчет года вот здесь условно, потому что я что-то путаюсь в датах. Но у меня есть знакомый, Вова. Неважно, как его зовут. Но вот он был очень тщателен в датах. И однажды мы вышли покурить небольшим коллективом. На радио дело было. И у нас была небольшая передышка такая для того, чтобы покурить. Мы вышли на свежий воздух. И Вова, как самый старший, а он уже старый, там мхом оброс с южной стороны. И вот, и Вова, значит, говорит, такой достал, размял сигаретку. Говорит, вот было в 86-м. А нет, подождите, в 87-м. Когда я из армии пришел? Пришел я в 87-м. Четвертом. А это было на следующий год. Или нет, или в тот же год. Не, а когда я там с Танькой познакомился... Короче, он 5 минут рассказывал вот это вот, пытался вспомнить дату, и так и не рассказал, что произошло-то в этот год. Но он так вот тщательно к этому подходил, что хотелось, в общем, уйти и как-то поговорить с кем-нибудь нормальным. В общем, я не зарубаюсь насчет дат, но это было довольно давно. Хочу рассказать о своей матушке, потому что вот она очень талантливый был человек, и как никто умела слушать. Схоронили мы батю, так получилось. Ну и, в общем, я где-то по работам, по каким-то концертам, тусовкам, все дела, а матушка сидит дома. Ну и нет-нет, да заглядывали мои друзья как-то в гости. Я возвращаюсь однажды, на кухне весело, шум какой-то, смех женский. Захожу, сидит моя матушка, рядом Люся, моя знакомая, и они сидят девчонками, водку пьют, разговаривают. Я говорю, вы что? А они говорят, ну а что? Сидим, разговариваем. Почему нет? Матушка умела слушать настолько, что зашел одноклассник моего брата, он старше меня, брат мой, на 4 года, ну и зашел этот одноклассник, и он говорит, вот матушку твою помню, да, всегда приятно было к ней прийти поговорить, я с собственной матерью не мог поговорить так, как с твоей, потому что вот она умела слушать, и действительно, посади ее в уголок, налей ей стакан чаю, дай ей 2 печенюшки, и все, и она будет слушать, пока ты еще жив на белом свете, и все будет замечательно». Временные неприятности. И матушка умела жить так, как никто, потому что все время верила в какое-то светлое будущее. Ей причем повезло, она умирала от какой-то хитрой болезни, рак поджелудочной железы, что-то типа такого. Но ей повезло, потому что сразу отмерли, неважно, нервные клетки, то есть нервные окончания. И, в общем, у нее ничего не болело, но просто она так умирала. Но и умирала в хорошем настроении. И я даже сказал, матушка, сядь, напиши письмо родственникам в Питер. И она села, значит, и давай писать. Сначала писала нашу ситуацию, ситуацию, а потом плавно перешла к развитию событий в сериале «Санта-Барбара». То есть она говорит, а вот, как там их звали, Сиси, а Сиси-то до сих пор в коме лежит, а вот этот Элтон что-то какой-то, я не помню, как уже их звали, там, а император Мендисабаль какой-то там, Мадонне наставил рога. Но вот для нее это было уже равнозначные такие позиции, то есть то, что происходит в жизни и то, что происходит в сериале, это абсолютно нормальная человеческая жизнь, которую она так любила и в которую она верила, и она умела слушать, к этому я вас и призываю. Если вам кто-то хочет что-то рассказать, не ищите паузу в его словах, чтобы рассказать, какой вы тоже крутой. Да слушайте, потом скажете, что это, как это происходит. То есть это из истории искусства вести беседу, я не буду к этому возвращаться, хорошо, хорошо. Вполне возможно, как-нибудь мы встретимся и с вами, потому что было дело, работал я на одной из радиостанций, и ко мне стали приводить людей, у которых нужно взять интервью. Это были очень важные люди, там депутаты какие-то, будущие депутаты, будущие губернаторы, политики, владельцы фирм, газет, заводов, пароходов. Но, в принципе, можно было взять интервью у любого человека. И у меня была мечта как-нибудь зазвать дворника, обычного дворника, грязного дворника какого-нибудь, казаха, почему нет, и сделать с ним интервью, потому что это безумно интересно. Я, может, рассказывал, но не вам, потому что если я первый раз в эфире. Первый раз за последние 5 лет. Ладно, 4. Ладно, полгода прошло всего лишь. Ну вот, у меня знакомый работал на говнокачке. Как говнокачка правильно называется? Ну, в общем, вот эти выгребные ямы там, и вот это вот все перекачивается. В Норильске дело было. И вот он вернулся, значит, с этой, с Норильска в Красноярск. И я говорю, как? Он говорит, это было очень интересно. Мы работали. Со мной работал один мужик с Питера. Он был философ. Мы вели долгие разговоры о Киркьегоре. Но неважно. Я говорю, а в самой работе? Он говорит, сама работа – это просто наслаждение, потому что ты не поверишь, в разные дни по-разному, и разные праздники все равно разная консистенция. Новый год очень отличается от 8 марта. То есть, в принципе, даже в таких вещах, как дворник, можно найти что-то безумно интересное. Вот. Но эта мечта пока не сбылась, но, возможно, когда-нибудь сбудется. В общем, не относитесь к людям так, что этот кто? Этот дворник какой-то, пошел нафиг. Давайте позовем кого-нибудь важного депутата, и он нам будет рассказывать. Вот, еще одна тема, на которую я хотел поговорить. Здесь можно поставить отбивку. Временные неприятности. Я же до сих пор не работаю, для тех, кто не знал. Я не работаю уже, наверное, 7 месяцев, и это, конечно, меня печалит, потому что надо работать. Я даже хочу работать, и вы можете мне не поверить, но я хожу на всякие собеседования, читаю всякие объявления, рассылаю всякие резюме, но как-то мне от этого грустно, потому что я встречаюсь с людьми и понимаю, что они какие-то все идиоты и дураки. Не обижайтесь те, кто действительно идиот и дурак, потому что это заболевания медицинские. Но давайте поменяем формулировку на «человек некомпетентный в том, что он делает». Я объясню, почему. Вернее, я объяснять не буду, это как бы так оно и есть. Пришло новое поколение, им выдали вот эту работу, они все директора, и они немного не понимают, что нужно делать, но они знают, что они такие важные, они должны сидеть за столом, они должны звонить по телефону, им должны приносить кофе, креветок и что-то еще. Но работа, ну если работа, я ударю по столу кулаком, и они все сделают. В общем, это я про политику мелкую нашу, местную. Перевозчики попросили поднять цену за проезд до 30 рублей. Ну, тебе, может быть, неинтересно, ты никуда не ходишь, но вот людям стало интересно, и там движение против, давайте отменим, нет, давайте введем, потому что, допустим, если сравнивать с Австрией, там проезд настолько дорогой, что многие предпочитают передвигаться на велосипедах. Красноярск – огромный город. Есть, допустим, такие маршруты, которые едут из одной задницы мира в другую задницу мира, например, автобус номер 71, да неважно. Вот. Ну, и как бы я перевозчиков понимаю. Стали меньше люди пользоваться общественным транспортом. То есть его стало больше, когда это было модно, когда на этом можно было заработать деньги, и все понапокупали автобусов. Вот они, веселые автобусы, бегают по городу, а на них люди перестали ездить. Тут очень просто объясняется, почему люди перестали ездить. Потому что если ты хоть чуть-чуть выбрался из социальной ямы, из социальной помойки, где ты зарабатываешь 8-12 тысяч, ты возьмешь кредит, купишь машину и плюнешь на этот общественный транспорт, чтобы добираться с комфортом, куда там тебе нужно. А если ты, допустим, бабушка, пока ты еще путешествуешь по социальной карте, где тебе дают рубль скидки на каждый проезд, но когда-нибудь у тебя придет в голову мысль, что это просто набораловка, и ты будешь ходить обычный соседский рынок пешком, кряхтя, потому что если, допустим, съездить вот одна поездка куда-нибудь, и нужно же еще вернуться домой, это практически 40 рублей, 40 рублей это булка хлеба. Я для нищебродов рассказываю, богатые можете сейчас меня не слушать. Вот. Общественным транспортом пользуются в основном нищеброды. И вот для них это действительно важно. Если вы поднимете на 30 рублей семья, мама, двое детей, она работает там где-то на какой-то работе за 15 тысяч, экономит каждую копейку, и нужно детей вывести в парк хотя бы погулять, и она просто этого не сможет сделать, потому что для нее это будут безумные деньги, 200 рублей просто на проезд. Уважаемые владельцы маршрутных перевозок, вы как-то подумайте головой, может что-то другое сделать, просто повысить цену за проезд, вы срубите еще немножко посетителей ваших автобусов, и все. То есть люди будут предпочитать ходить пешком, если ему, допустим, нужно там 3-4 остановки. Все население будет спортивным, будут ездить пустые автобусы, в которых будут ездить короли жизни, которые получают не 12 тысяч, а 15 тысяч рублей. Вот так вот произойдет. Это я вангую, что так может быть, если вы действительно поднимете плату за проезд. А все остальные, знакомые мне говорит, какой кризис, какие санкции, ты че, посмотри, негде машину припарковать. Нет, оно, конечно, так, но машину купить сейчас достаточно просто. Можно влезть в кредит по самые уши, можно взять что-нибудь, но зато ты будешь с комфортом ездить на эту чертову дачу или что там у тебя. Вот, что я хотел вам рассказать. Ну и призвать к тому, чтобы вы проверяли себя, там, не знаю, по каким справочникам или какие градусники, втыкая себе подмышку, но, по крайней мере, чтобы с вами что-то происходило, чтобы вы не просто сидели за столом и думали, где бы еще взять денег, давайте поднимем расценки, потому что, ну а как же сына нужно отправить на Кипр, чтобы он посмотрел сокровища православной культуры. Вот, это то, что я хотел рассказать. В оставшиеся нам 2 минуты, одну, да. Я хочу сказать, что с вами был Алекс Диджей, он же Алекс Немченко, человек, который 150 тысяч лет уже не работает. Будете собираться ко мне в гости, захватите пачку красной явы и сахар, ну, в общем, и что-то еще. Размещайте рекламу в моей программе, комментируйте, давайте с вами поспорим. Услышимся в следующий понедельник на волнах ВК-радио. Обозвал тебя козлом, пускай жена сегодня не дала, но скоро все наладится, поверь, скоро пойдут на лад. Информационное агентство 1Line. Уверенный лидер на рынке эксклюзивной информации семьи. Мы держим диалог с конкретными людьми, а не абстрактными источниками. Информационное агентство 1Line.info. Новости с первой линии. Временные неприятности.